Библейские портреты Христа. Библия является удивительной книгой. Она писалась долгий период времени сороками человеческими авторами, чтобы передать весть Господню. Господь избрал еврейский язык, чтобы написать оригинал Ветхого Завета, и употребил греческий язык, чтобы написать Новый Завет. Если вы изучали эти языки, то вы знаете, что они очень сильно отличаются один от другого. На еврейском языке пишется справа налево, а на греческом наоборот, слева направо. Когда составлялся Ветхий Завет из еврейских слов, тогда не употреблялись гласные буквы. Сегодня еврейская Библия имеет под буквами знаки, указывающие на предназначенный гласный звук. Еврейский язык был своего рода певучим. Они понимали его, что говорилось посредством того, как он передавался. В новозаветном греческом языке совсем иначе. Греческий язык очень точный язык и может сосредоточиться на малейшей детали. Тогда как в греческом языке много слов в словаре, в еврейском же языке сравнительно говоря, слов относительно немного. Например, в еврейском одно слово в словаре может иметь несколько значений и зависит от предложения или как оно употребляется. Но в греческом верно противоположное. Например, в греческом имеется три слова для слова «любовь», имеется больше одного слова на слово «знать». Каждое греческое слово имеет определенное и точное значение, выражая определенные истины Нового Завета. В то время, когда Ветхий Завет записывает историю, поэзию и пророчество, Новый Завет состоит из повествований жизни и Евангелия Христа и посланий, изобилующих христианскими доктринами. Много раз мы находим исторические повествования в Ветхом Завете, которые передают определенную весть истины, тогда как в Новом Завете много истин находится даже в одном слове. Бог определенно знал, какой избрать язык, чтобы передать свою весть. Ветхий Завет исполнен картинами и иллюстрациями истины. Итак, чтобы описать эти картины, Господь избрал соответствующий еврейский язык. Для окончания малейшей детали его совершенного откровения человеку в Новом Завете Бог избрал точный греческий язык. Наши изучения интересовались картинами Ветхого Завета, а особенно портретами Иисуса Христа. Мы находим, несмотря на то, что имя Христа не находится в Ветхом Завете, и мы не читаем о его земной жизни там, однако мы находим картины о его личности и характере почти что на каждой странице. Эти малые и милые картины представляют прекрасные истины. И мы знаем, что нет ничего подобного картинам. Сегодня наше изучение относится к Ною и Великому потопу. Мы находим, что в повествовании о Ное и его активности имеется другая картина Господа Иисуса Христа. В послании к евреям, 11 главе, 7 стихе мы читаем: «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ной и его семья были спасены от этого ужасного разрушения по причине их веры. Мы спасены таким же способом сегодня. Они имели веру в Слово Божие, и мы должны иметь веру в Слово Божие. Их спасение от ужасного потопа было картиной и прообразом нашего спасения от грядущего суда. Спасение Ноя в ковчеге было картиной грядущего Искупителя Господа Иисуса Христа. Когда человек честно и искренне изучает книги Бытие, он не будет иметь извинения для непринятия ее как неограниченного откровения Бога. Ибо когда весь книги Бытие подвергнется испытанию и сравнится с остатками Библии, то нельзя не увидеть ее достоверности и искренности. Не может быть спасения для личности, которая не принимает и верит буквальному богодухновению книги Бытие. Если книга Бытие является мифом, тогда Иисус, который подтверждал ее во многих случаях, также становится мифом. Но для духовно просвещенного ума доказательство является неопределимым и убедительным, как мы будем видеть дальше и еще увидим в прошлом изучении. Первое. Что мы должны заметить в повествовании ковчега для сохранения Ноя и его семьи, является то, что вся эта идея началась в уме и сердце Бога. Определенно это не было изобретение Ноя или другого какого-нибудь человека. Это не было потому, что Ной, озабоченный чрезвычайностью беззакония человека, предвидел грядущий суд и потому увидел возможность избежать это немедленное бедствие. Нет даже и малейшего намека, что Ной ожидал чего-то подобного потопу или суду. Вероятно, не было дождя на земле до того времени, и поэтому вся идея о дожде и потопе была совершенно чуждой для ума Ноя. Перед тем, как Бог поверил Ною и повелел ему построить ковчег, идея спасения Ноя и его семьи уже существовала в уме Бога. Бог хорошо знал развращение человека в те дни, и Он знал, какой суд Он наведет на этот грешный мир. Но Бог также понимал и помнил Ноя и планировал его спасение. Так как ковчег был планирован Богом и одним Богом, так тоже антиобраз ковчега, Господь Иисус Христос, был предопределен Богом, чтобы принять суд за грех, представленный потопом, и совершить обеспечение спасения для всех, кто уверует. Заметьте, что Ной не имел участия в планировании этого великого корабля. Все чертежи и спецификации были предоставлены Богом. Все это было планом и трудом Бога. Это в полном согласии с предыдущими нашими изучениями. Бог предоставил одежды кожаные для Адама и Евы, чтобы покрыть их греховность и стыд. Он предоставил путь для Каина и Авеля быть принятыми, хотя Авель один воспользовался этим обеспечением. Наш текст первой книги Библии, Бытие 6 глава с 5 по 7 стих, продолжает. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». Но заметьте, что слова Божии не остановились здесь. Он идет дальше и говорит, «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Здесь опять мы видим благодать Бога. Несмотря на то, что Бог всегда отвергал человеческую несостоятельность и грех, Он всегда предлагал свою благодать. Так было, когда Бог отверг труд Адама в произведении опоясания из смоковных листьев. Так было, когда Бог отверг труды Каина и спас Авеля по благодати. Бог избрал спасти Ноя и его семью от всемирного суда. Не потому, что Ной заслужил это, но это было по благодати. Мы всегда видели Бога более готовым выразить свою благодать, чем произнести суд. Когда человек грешит, Бог не может не обратить на это внимание, и Он объясняет человеку, какое будет наказание. Но Бог после произнесения суда на грех поспешно объясняет, как избежать этого суда. Заметьте теперь, как Бог провозглашает суд в книге Бытие, 6 главе 13 стихе. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли». Теперь обратите внимание, что говорит 14 стих. «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи». Здесь Бог немедленно провозглашает Ною способ избавления его суда за грех. Тогда в следующем стихе, Бытие 6 глава 15 стих, он начинает сообщать детали для постройки этого ковчега. «И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей 150 метров, широта его 50 локтей 25 метров, а высота его 30 локтей 15 метров». Эти размеры были даны давно перед тем, как человек начал строить корабли. Но авторитеты сегодня говорят нам, что эти размеры являются совершенно идеальными для обеспечения безопасности и плавания судна. Не забудьте, что ковчег был построен на суше, далеко-далеко от ближайшей воды, без модели для труда, и однако он имел идеальные размеры для кораблей, принятых современными кораблестроителями сегодня. Какое доказательство боговдохновения? Повествование постройки ковчега Ноя. Никакое человеческое существо не могло вообразить себе такое сооружение без знания подобного. А также помните, никогда раньше не было дождя. Почему человек будет строить великий корабль, чтобы плавать по воде, которой не видно близко и без переживания всякого дождя? Это было планом Бога и было совершено в результате веры человека в Слово Божие. Когда пришел потоп, ковчег стал Ноевым спасением. Это является чудной картиной Христа, который является нашим ковчегом спасения. Войдете ли вы в ковчег спасения, или иначе говоря, доверитесь ли вы Господу Иисусу Христу для вашего спасения сегодня? Аминь.